понял Варфоломей, сев на свой трон, что опять занял свое место. Это Адамс его поставил на место. То есть халтурно наобещав, небрежно польстив, только вы, только с вашей квалификацией, на вас вся надежда, выручите ради Бога. Вор тот дьявола поминает, и то про себя, а этот Бога, и не краснеет. Большая ответственность только с вашим опытом и диапазоном. И всучил. И Варфоломей не заметил, что принял, и нахлобучил сверху на него, загруженного по самое горло, нахлобучил сверху так, что теперь и по уши всю работу по дополнительному тому. Нет, силен еще Адамс. Адамс все еще Адамс. Зато и Варфоломей, Варфоломей. Разозлился король. Одной рукой звезду погасил, другой дерево с корнем вырвал. Осман-паше нанес неотмеченный пока историками поражение в XVI веке. Это за турка. Неповинного Адамсона казнил, сократил напрочь, как не бывало. Это вам за Адамса, сударь, полужан. Всех казненных он тут же похоронил в кроссворде. Их у Варфоломея охотно печатал один собутыльник. В качестве гонорара ставил бутылку. Все пересечения элегантно составили сами собою, без малейшего усилия. Последним встало слово «карат» из статьи о бриллиантах. «Карат, смотри, бриллиант». Освободились рабочие места для малоимущих понятий. На освободившееся место картинку пристроил было не пошедшую сокращенную. «Колесование во Франции в XV веке». Хорошая картинка, подробная. Один преступник, уже обработанный, уже на колесе возвышен. Перебитые ноги и руки свисают с колеса, как плети. Это Адамс. Над другим, распластанным на помосте, палач свою дубину занес. Это турок. Он может еще пощады попросить. А Варфоломей может ее помиловать. Дальше больше. Выкинул рисунок некой центрифуги, а на ее место виселицу установил, чтобы Адамса еще и повесить. Дисциплинированный такой рисунок, висит повешенный, как на уроке. И утихла вскипевшая кровь, и не заметил король, как перешел к делам милосердным, наихристианнейшим, как сам стал рисовать. Нарисовал инвалида в статье «Инвалид». Казалось бы, вовсе не обязательного. Нарисовал еще одну беднягу к статье о проказе. На груди у инвалида боевые награды, а у прокаженного — сердце. И лиц хороших людей у обоих. У одного — костыль, у другого — посох. И ничего, живут, шагают. Увлекся Варфоломей. Кто бы знал, что за радость. Кто бы знал, что это за радость, дополнительный том. Что за смех? В него все недочеты и упущения — весь стотомный опыт в него, вся провинциальность наших представлений о мире, все неудачники, все жертвы энциклопедической несправедливости, все последние выскочки от А до Я между A и Z. Какая пестрая, нелепая толпа! Оттесненные было абажуром ни в чем не повинные Аландские острова. Кто пропустил их в первом томе? Зато теперь... компенсацию за моральный ущерб, Варфоломей даже карту им придал, честь которой не удостаивались и могучие архипелаги. И вот кому еще повезет в самом конце дополнительного тома. Йозефу Зубатому, чешскому филологу. Варфоломей отодвинет одного новоиспеченного министра, уж он-то знал, что приходящий, не робей, Зубатый, поощрительно подтолкнет филолога, полезай в том. Варфоломей увлекся работой. Все легче и точнее становился выбор, все шустрее выменивал он заливы на вершины, подвиги на почести, гаечный ключ на собор, карточки мелькали в его руках, как у шулера, ни разу не обмизерился, козырной туз осенял его за спиною. И все во славу гармонии и справедливости, и все в позор хаосу и злу. И все это было еще что-то.